дуэллум. Бойцы сошлись на бой, их мечи вокруг кропят горячий пот и брызжут красной кровью. Те игры страшные, тот медный звон и стук, стенанье юности растерзанной любовью. В бою разгромлены неверные клинки, но острый ряд зубов бойцам заменит шпаги. Сердца, что позднюю любовью глубоки, не ведают границ безумья и отваги. И вот в убежище тигрят, в глухой овраг, скатился в бешенстве врага, сдавивший враг, кустарник багряня кровавыми струями. Та пропасть — черный ад, наполненный друзьями. С тобой, проклятая, мы скатимся туда, чтоб наша ненависть осталась навсегда.